вибрационный баланс между желанием и убеждением. Предлагая вашему вниманию все эти примеры, мы преследовали одну единственную цель. Мы хотели, чтобы вы поняли, насколько важен вибрационный баланс между желаниями и убеждениями. И ваша основная задача – обрести этот баланс. Хорошо, если на данный момент у вас все в порядке со здоровьем. Прекрасно, если у вас хватает денег на любые нужды. В этом случае вы можете смело смотреть на существующее положение дел и говорить о нем так, как есть, без того, чтобы возникало несоответствие между желаниями и убеждениями. Но если какая-либо ситуация складывается не совсем так или совсем не так, как бы вам хотелось, то между желанием и убеждениями неизбежно возникает серьезный вибрационный дисбаланс. Он может оказаться нешуточным препятствием на пути к исполнению этого желания. Не забывайте и о том, что именно эмоции всегда предупреждают вас о возникновении этого дисбаланса.